Да откуда эта дрянь вообще взялась? Поликсена заходила по комнате, будто пума в тесной клетке. Гарри молча следил за ней глазами, чтобы хоть как-то отвлечься от последних слов Смитвика. Самого по себе его никогда не было. Он говорит, что помнит имена, места в Хогвартсе. Говорю же тебе, феномен, случай уникальный. Это могло быть что угодно, в чем есть хоть маленький отпечаток личности, не до конца развоплотившийся призрак. Например, у Макглав тоже такие бродит. Можно было бы написать диссертацию на эту тему, но ты взяла с меня обед, так что научный прорыв откладывается до лучших времен. Будем наблюдать в динамике. В первый понедельник каникул ждите меня здесь. Поликсена недовольно покачала головой, но потом все же кивнула. Спасибо, Иппи. Гарри точно ничего не грозит, Смитвик пожал плечами. Эта ситуация хроническая, момент полного излечения упущен. Но раз уж ты выкручиваешь мне руки и требуешь прогноз, я ставлю на то, что мистеру Поттеру можно не волноваться. Впрочем, он и так не выглядит встревоженным, а вот тебе, мамочка, не помешало бы попить успокоительных травок. Хочешь, набросаю рецепт для зелья? Ты не сносен, но гениален, фыркнула Поликсена и поцеловала его в щеку, а доктор потрепал ее по голове, как маленькую. Питаю к тебе прискорбную слабость, хулиганка. Мистер Поттер, давайте-ка посмотрим ваши глаза. Снимайте очки. Оставив Гарри отдыхать после улучшения зрения, Поликсена вызвалась проводить Гиппократа до камина. В голове крутилась пара мыслей, которые не хотелось высказывать при мальчишке, не хватало еще напугать, и она покосилась на Смитвика. Иппи пребывал в прекрасном расположении духа, разве что не насвистывал. Можно ли доверять старинному приятелю? Обед, конечно, принесен по всем правилам, но любую клятву при должном старании можно обойти. Иппи, наконец, решилась Поликсена, когда они добрались до каминного зала. Эта дрянь она могла остаться сразу после смерти человека, тот прищурился. Намекаешь на вашего главаря, точно сказать не могу. Технически, если его душа была чем-то очень ослаблена и держалась, пардон, на соплях, то могла. Но даже если это осколок именно его души, опасаться нечего. Он уже, ГМ, переварен. Так что если Гарри Поттер в итоге станет новым темным лордом, это будет целиком и полностью его личная заслуга. На наследство от предыдущего покорителя мира сослаться не выйдет. Спасибо, Иппи. Спокойствие Смитвика, как всегда, придало ей уверенности, и Поликсена тепло распрощалась с Гиппократом и направилась в дуэльный зал, размяться и подумать. Парсилтан Кон был у лорда, и он есть у Гарри. Что если эта дрянь, остатки души лорда, непонятным образом прицепившиеся к ослабленному ритуалом ребенку? Она внутренне содрогнулась и ускорила шаг. По крайней мере, Гиппократ не казался взволнованным, а его чутью она доверяла. Стоит ли рассказывать о своих догадках самому Гарри, как отреагирует смышленый, многое переживший, но все же 11-летний ребенок, если узнает, что всю жизнь носил в себе частичку воспоминания и умения убийцы собственных родителей? Поликсена вздохнула. Еще одно тяжелое решение, скоро пора будет записывать, что именно и от кого она скрывает. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Мне было ужасно интересно читать ваши теории после предыдущей главы. Отдельно хочу отменить Нериум. Вы попали в десятку. Лина Ли один тоже верно предсказала. В некотором смысле Смитвик развел руками. Всем, кто переживал за личность Гарри, официально можно больше не волноваться, тут Смитвик дело говорит. Никакой шизофрении и внутреннего перетягивания каната не будет, там симбиоз с самого раннего возраста. И таки получился весьма достойный молодой человек. Для ценителей доп. Материалов. Смитвик. https://ipco.zw0pb6r. Мэннер. https://ipco.xx0vpp4. https://ipco.3r.jmgku. https://ipco.vl7xh89. Примеры мраморных розеток. https://stl27/112/111/rz1217/dpmg2/jpg. https://mg100neo2wp-santentu-plats2022/01 розетка из камня jpg. Примеры витражного окна. https://freerangistatsk.com/3871-vitrage.jpg https://www.panok.ru/imagist-santent-options-179-jpg Глава 24. Разведка боем. Минус плана обнаружился незадолго до отбоя. Весь день Панси провела в библиотеке. В отчине строгой мадам Пинс никто не посмел бы приставать к герою. За увлекательным чтением она почти забыла о своей новой внешности, но затем наступил вечер, и Панси вдруг поняла, в девичью спальню ей хода нет. «Беда», — согласился Драко, когда она поделилась своим открытием. «Есть два варианта, или спишь в нашей, или в выручай комнате. Что предпочитаешь?» Панси задумалась. Ночевать в мальчишеской спальне, да еще и в компании Уизли, совсем не хотелось, но прошлая ночевка в выручай комнате обернулась дуэлью и разборками с Маккошкой, а сейчас был не тот момент, чтобы дополнительно раскачивать лодку. «Посплю у вас», — со вздохом решила Панси. Голос Гарри, исходивший из собственного горла, все еще сбивал с толку, и она опять вздохнула, устала целый день шарахаться от чужого лица в зеркале. К тому же, геройская слава повернулась к ней неожиданной стороной, на нее все пялились, а девчонки, в том числе и курсом старше, еще и напропалую устроили глазки. Со стороны Панси не замечала такого откровенного интереса к одному из своих друзей, но что если девочки начинали вести себя так, только когда Панси не было рядом? Подумав, она напрямую спросила об этом Драко. «Ну-у-у», замялся Малфой, поглядывая на нее искоса. «Гарри же у нас целый герой, с полным сейфом золота, да и лицом вроде вышел. Посматривают всегда, но сейчас, видно, пользуются твоим мнимым отсутствием. Ты вообще как, держишься? Куда я денусь-то?» — буркнула Панси, быстро собирая вещи в сумку. «Пора было идти в башню. Я надеюсь, мы затеяли это все не зря, и Смитвик сумеет помочь. Если кто и поможет, то только он», — безапелляционно заявил Драко. «У него золотые руки, он диагност от Мерлина, и вообще чудотворец», — невежливо перебила Панси. Из-за этих шпионских игр она была вся издергана, оказалось ужасно сложным отзываться на чужое имя, ходить, как мальчик, широким уверенным шагом, придерживать дверь для девочек и ежесекундно следить еще за сотней мелочей, которые могли бы выдать подмену. Про поход в туалет и говорить нечего, пришлось пробираться в женский под мантией-невидимкой. Было бы здорово вообще из-под нее не вылезать, и у Панси было такое малодушное желание, но она подавила его усилием воли, Гарри должны были видеть в замке. И как только Авроры работают под прикрытием, той же обороткой, целыми месяцами, как умудрялась тетя постоянно изображать на рейдах собственного брата, а ведь ей еще и сражаться приходилось. Уже к отбою Панси была готова лезть на стенку, и только мысль о подвигах Поликсены придавала ей сил. Перед лестницами в спальне она на секунду застыла, по привычке чуть не повернув на девичью сторону, вздохнула, в который раз за этот день, и решительно зашагала по ступенькам к мальчикам, радуясь тому, что Годрик не посчитал нужным зачаровать их так же, как девичью лестницу, вот было бы крику, если бы Гарри Поттера не пустило заклинание. Драко уже привычно прикрывал ей спину, и Панси опять вспомнились рассказы тети о рейдах, кто прикрывал спину Поликсене. Тетя об этом ни словом не обмолвилась, но кто-то ведь должен был. В спальне Панси молча кивнула читавшему Лангбаттому и копошившемуся в сундуке Уизли и застыла. Она не знала, какая именно из двух пустых кроватей принадлежит Гарри. Драко заметил ее замешательство и, быстрым шагом подойдя к одной из них, уселся на нее и похлопал по одеялу рядом с собой. «Садись, друг, что-то ты сегодня уставший». Панси благодарно кивнула и села на кровать, зевнула на показ. «Я спать, что-то голова весь день болит», — соврала она и тут же столкнулась с новой проблемой. А в чем именно спать? Ей захотелось с силой растереть виски, потому что от умственного напряжения голова была готова разболеться уже по-настоящему. Свою пижаму она и не подумала взять с собой, ну не переодеваться же в пижаму Гарри, в самом деле. И туалет, придется идти в мальчишеский, причем без мантии-невидимки. Тут Панси пришла в голову спасительная мысль, и она продолжила. «Даже умываться не буду, ну его к Дракклам». Лангбаттом неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал, а Уизли радостно хрюкнул. «А еще меня грязнулей называют», — злорадно заметил он, вытаскивая из сундука туалетные принадлежности. «Лицемеры». Драко весь ощетинился, но Панси быстро накрыла его ладонь своей и с силой сжала пальцы. «Не лезь, только скандала нам не хватало». Малфой немного расслабил плечи, но взгляды на Рональда кидал далеко не дружелюбные. На месте Уизли Панси еще несколько дней ходила бы с оглядкой, при всей отходчивости своей натуры Драко никогда не забывал нанесенную обиду и был мастером отложенной мести. «Спокойной всем ночи», — вежливо сказала Панси, выпихнув Драко с кровати, с облегчением задернула полог. Спать она собиралась в одежде, так что утром ее ждала ранняя побудка, нужно было встать прежде соседей, чтобы не вызвать лишних подозрений. Панси села по-турецки и огляделась, кровать была похожа на ее собственную, только балдахин был немного темнее. Затем потянулась к амулету заглушки, висевшему на одном из столбиков, и активировала его. Вокруг воцарилась тишина. Панси повозилась, укрываясь, легла и застыла в неловкой позе. Она не могла до конца объяснить себе, что именно ее смущало, но откуда-то знала точно. Ей не следовало лежать сейчас в мальчишеской спальне первого курса, в постели своего друга, укрываясь одеялом с его запахом, какой-то не то шампунь, не то мыло, не то яблоко, не то полынь. Она прикрыла глаза и принялась считать мантикор. Раз мантикора, два мантикора. Все-таки было тут что-то неправильное. Три мантикора. Надо было взять с собой пижаму, и постельное белье, и вообще придумать другой план. Четыре мантикора. Панси открыла глаза, чувствуя себя такой раздраженной, как еще никогда в жизни. Дурацкий план. И декан Снейп, дурак, раз его придумал. И она тоже дура, раз его одобрила. И куда вообще смотрела тетя? Панси подышала на счет, пытаясь успокоиться. В этом нет ничего такого. Это просто кровать, такая же, как ее собственная, и просто постель, подушка, одеяло и простыня. Она просто устала, вымоталась, вот и не может расслабиться. Надо представить, что она у себя, в девичьей спальне, ложится спать, а вокруг не Невилл, Рональд и Драко, а Гермиона, Лаванда и Парвати. Две закадычные подружки заплетают друг другу косы на ночь и шепчутся, тихонько хихикая, а Гермиона до последнего читает учебник, закрыв руками уши и шевеля губами. Панси почувствовала, как наконец успокаивается, впервые за этот невыносимо долгий день, как напряженное тело расслабляется, и она начинает засыпать. «Завтра все будет нормально», — успела мелькнуть малодушная мысль. «Завтра все вернется на круги своя». Для Гарри утро началось с мелодичного звона колокольчика. Прежде, чем открыть глаза, он привычно зашарил по тумбочке в поисках очков, но с радостью вспомнил, больше они ему не нужны. Гарри снова поразился тому, что может видеть все в мельчайших деталях. Пылинки, кружащиеся в снопах солнечного света, стежки золотого шитья на темно-синем балдахине и даже надпись Линки маленькими буковками по подолу наволочки домовика. Сам камердинер стоял рядом с кроватью и с важным видом держал в руке серебряный колокольчик. Молодой господин проснулся, довольно констатировал домовик, заметив, что Гарри открыл глаза. Нужно пройти в умывальную комнату. Линки позаботится об одежде молодого господина. С ней все в порядке, Линки, садясь, сказал Гарри, но тот упрямо покачал головой. Молодой господин изволит пройти в умывальную комнату. Он разрешит Линки позаботиться о его внешности. Линки знает, как надо. Хорошо, уступил Гарри и зашарил ногами по полу в поисках тапочек, но они тут же возникли прямо перед ним. Спасибо. Плетясь в туалет, он думал о том, что никогда к этому не привыкнет. Линки был готов предупредить каждое его желание и очень обижался, если молодой господин пытался сделать все сам. Накануне камердинер даже помог ему переодеться в пижаму и, как Гарри подозревал, дежурил под дверью ночь напролет на случай, если дорогому гостю что-нибудь понадобится. Гарри понимал, что Линки – магическое существо, а также что для него эта миссия являлась особо почетной, но сочувствие и привычка полагаться только на себя никак не желали уступать свои позиции. Когда он явился на завтрак в сопровождении своего ушастого пажа, Поликсена и мистер Паркинсон уже сидели за столом. Поликсена мелкими глоточками пила кофе и отрешенно глядела в окно, где на ветвях деревьев набухали первые почки и срывалась в полет капель, а Патрокл с интересом изучал газету. «Доброе утро», – поздоровался Гарри и занял свое вчерашнее место. «Как спалось, герой?» – добродушно спросила Поликсена, переводя на него взгляд. «И как тебе новое зрение? Все в порядке? Я даже передать не могу, как это круто, все видеть», – честно признался Гарри. «Я очень, очень вам благодарен». Она улыбнулась и кивнула. «Итак, что хочешь этим утром? Может, блинчики?» Внезапно рядом с мистером Паркинсоном возник еще один домовик постарше, одетый во что-то вроде ливреи до морщинистых колен, и, поклонившись присутствующим, зашептал хозяину что-то на ухо. Отец Панси нахмурился, затем резким жестом убрал с колен салфетку и встал. «Прошу прощения, возникло непредвиденное обстоятельство, мне придется ненадолго отлучиться», – отрывисто сказал он. «Поликсена, если я не вернусь до конца завтрака, проводи нашего гостя в Хогвартс. Тебя я жду завтра утром, как обычно. Гарри, мне было очень приятно познакомиться, надеюсь летом увидеться снова». Они пожали руки, а Поликсена кивнула, внимательно глядя на брата, и проследила за ним взглядом до двери. «Итак, блинчики», чуть погодя спросила она, «с твоим любимым клубничным джемом». Гарри последовал ее рекомендации, когда завтрак был подан, порадовался своему решению, блинчики были волшебные, он никогда таких и не пробовал, тонкие и нежные, с кружевными краями, просто тающие во рту. Он ими так увлекся, что появление нового действующего лица застало его врасплох. «Очень интересно, не похоже на Персефону», протянул женский голос от двери, и, повернувшись, Гарри увидел даму в закрытом темно-фиолетовом платье в пол и жемчугах. Она была очень красивой, с короной черных кос, прямой спиной и горделивой посадкой головы, но от всей ее фигуры веяло холодом. «Поликсена, ты не представишь меня гостю?» Гарри перевел взгляд на тетю Панси и настороженно замер. Та выглядела раздосадованной и вся подобралась, будто рысь перед прыжком. «Маман», — процедила Поликсена, кривясь, будто только что съела целый лимон. «Что вы здесь делаете?» «Решила заглянуть на утренний кофе», — любезно отозвалась женщина. «Бабушка Панси», но ее морозные серые глаза неотрывно следили за Гарри. «Надеюсь, в собственном доме я еще могу рассчитывать на чашечку». Она повелительно щелкнула пальцами, и рядом возник старый согбенный эльф, которого Гарри прежде не видел. Домовик весь трясся, будто от ужаса, и безжалостно выкручивал себе уши, покрытые редкими седыми волосками. «Хозяйка», низко склоняя голову, прошептал он, «чем еще Дерри может услужить? Мне кофе?» Как обычно, не глядя на него, велела женщина. «И ступай прочь, в ближайшее время мои дети не будут тебе рады». Эльф исчез с еле слышным всхлипом, и Гарри осознал, что незаметно для себя крепко сжал в руке столовый нож. Было в этой даме что-то опасное. Дверь распахнулась с громким стуком, и в столовую ворвался Патрокл. «Это переходит всякие границы», — прорычал он, останавливаясь перед матерью и глядя ей прямо в глаза. «Я же запретил вам здесь появляться. Извольте покинуть столовую. Тебе придется выпроводить меня силой», — в тон ему сказала дама, задирая голову и отважно глядя на сына снизу вверх. Гарри невольно восхитился ее выдержкой. По отцу Панси было видно, что он вне себя от ярости. «Домовики Мэннера не посмеют ко мне притронуться, хоть и не станут исполнять мои приказы, кроме верного Дерри, разумеется. Атакуешь собственную мать, я могу сделать это за него», — подала голос Поликсена. Гарри заметил, что она вернула себе самообладание и выглядела не менее хладнокровной, чем дама в жемчугах. «Патрокл, нет», — отрезал мистер Паркинсон, не сводя с матери испепеляющего взгляда. «Не хватало только боя в собственной столовой, тем более при гостях, а этому негодному эльфу я вручу одежду сразу после завтрака. Напасть на главу семьи, да еще и нарушить прямой приказ. Я ведь велел ему сопроводить вас прочь из Мэннера, а он посмел меня обездвижить». Он слушал свою хозяйку, бабушка Панси равнодушно пожала плечами. «Домовики моего рода никогда не забывают, кому принадлежат на самом деле, в чьем бы доме они ни жили. Дерри все-таки часть моего приданого, и вы только что обрекли его на позор и скитания», — процедил Патрокл. «Ни одна семья не примет домовика Блэков, это все равно, что пригреть на груди змею, пустить в город лазутчика. Один я мягкосердечный, пожалел старика, оставил его в Мэннере, и вот какова благодарность». Он помолчал, а затем устало махнул рукой. «Я зря взываю к вашей совести, это бесполезное занятие. Садитесь за стол, маман, но знайте, это последний раз, когда вы видите Мэннер изнутри. Я сегодня же изменю защитные чары, а Дерри получит одежду. Тогда мне стоит хорошенько все рассмотреть, пока я еще могу», — усмехнулась та и села напротив и наискосок от Гарри, через стул от Поликсены. Патрокл проследил за матерью взглядом и прошел к главе стола. «Итак, стало быть, вы, мистер Поттер, ваш шрам сложно не заметить». Гарри вспомнил совет Смитвика маскировать шрам тональным кремом и пообещал себе начать завтра же. По словам Панси, некоторые девчонки красились каждое утро, скрывая загадочные несовершенства, так почему бы и ему не прятать уродливый зигзаг, который выдает его личность любому встречному. «Очень приятно, «Мадам», — сказал он, пытаясь держать спину как можно ровнее. Поликсена напротив едва заметно кивнула, одобряя его поведение, и Гарри почувствовал прилив уверенности. «Вы, мама мистера и мисс Паркинсон?» «А да», — усмехнулась та, но ее глаза оставались холодными, как озерный лед. «Кассиопея Паркинсон к вашим услугам. Можете называть меня леди Кассиопея. Вы, бабушка Панси?» Женщина склонила голову к правому плечу и стала удивительно похожей на свою дочь, хотя прежде Гарри не сказал бы, что между ними было хоть какое-то сходство. «Вы дружны с моей внучкой, мистер Поттер», — вкратчиво сказала она и перевела взгляд на сына. «Как трогательно. Стало быть, делаешь ставку на нежную детскую дружбу?» «Да, Монфилс 42, Эфер, мой сын, обойдемся без намеков, маман», — кисло сказал мистер Паркинсон. «Гарри все известно. Они с Персефоной дружат просто так, хотя изначально у меня и был определенный план». Леди Кассиопея недоверчиво подняла красиво очерченные черные брови и снова взглянула на Гарри. Она выглядела совсем не старой, и тяжело было поверить в то, что у нее двое взрослых детей. Впрочем, здраво подумал он, наверняка волшебницы первым делом придумали массу средств, способных остановить старение. Насколько он понимал противоположный пол, многим женщинам очень важно было как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Причем от мира это не зависело. На туалетном столике тети Петунии тоже всегда стояла целая батарея баночек и скляночек. «Расскажите о моей малышке, мистер Поттер», — мягко сказала леди Кассиопея, но это была обманчивая мягкость. Перед ней возникла чашка, и она пригубила кофе. «Хорошо ли Персефона успевает на уроках? Панси отлично учится», — с гордостью за подругу подтвердил Гарри. «Прекрасно», — улыбнулась дама одними губами. «А вы, ну, нормально?» Гарри немного стушевался и кинул быстрый взгляд на Поликсену. Та сидела со скрещенными на груди руками и внимательно прислушивалась к разговору. Поймав его взгляд, она еле заметно качнула головой, и Гарри понял намек. С бабушкой Панси не стоило откровенничать. «Вы, наверное, могучий маг, раз сумели одолеть самого темного лорда», продолжила леди Паркинсон великосветским тоном, будто они были на званом ужине. «У вас были частые выбросы, детская магия», ровным голосом пояснила Поликсена. «Не понимаю, зачем вам эта информация, маман? Собираетесь написать биографию героя? Вы опоздали, она давно издана, можете ознакомиться в любом книжном магазине». Напряжение стало совсем ощутимым, воздух между двумя женщинами будто наэлектризовался, и в своей обычной героической манере Гарри решил перевести огонь на себя. «Однажды я перекрасил волосы учительницы», быстро сказал он, и каким-то образом оказался на крыше школы, Макгловской, это было еще до Хогвартса. Вроде бы все. Он предусмотрительно не стал упоминать разговор со змеей в зоопарке. Теперь Гарри понимал, что о некоторых навыках не стоит распространяться при малознакомых людях. «И все?» — немного разочарованно спросила леди Кассиопея. «Мне казалось, вы должны были демонстрировать куда больший талант. Просто удивительно, как это Том умудрился об вас убиться». «Довольно», — рявкнул мистер Паркинсон и встал из-за стола, опираясь на кулаки. Выглядел он внушительно. «Маман, ваш утренний визит подошел к концу. Поликсена, проводи матушку к выходу». Мисс Паркинсон одним текучим движением оказалась рядом с леди Кассиопеей. Гарри даже не понял, как у нее получилось сделать это так быстро. В руке Поликсены уже была зажата палочка, и ее кончик смотрел прямо в лоб матери. «Маман», — сказала она, — и это не был вопрос. «Запомните, мистер Поттер», с улыбкой сказала леди Кассиопея, продолжая смотреть только на Гарри, и он опять против воли восхитился ее самообладанием. «Счастье отцовства и материнства, лживый миф, ловушка для дураков. Вы лезете из кожи вон, чтобы обеспечить детям достойное будущее, они вырастают, а затем наставляют на родителей оружие». Поликсена коротко и резко взмахнула палочкой, и леди Паркинсон замолчала. Она укоризненно взглянула на дочь и, с улыбкой разведя руками, встала со стула и направилась к выходу. Поликсена бесшумно двинулась следом. «Прошу простить нас за эту безобразную сцену, Гарри», — напряженным голосом сказал Патрокл, не отрывая взгляда от двери. «Мы давно не поддерживаем связь с матерью, она — сложный человек. Надеюсь, ты не испугался». «Да нет», — немного удивился Гарри. Весь этот странный разговор действительно не напугал его, а, скорее, заинтриговал. «Мне показалось, ей очень интересно, как дела у нас с Панси». «А да», — кивнул мистер Паркинсон, с усилием переводя на Гарри взгляд, будто дверь продолжала притягивать его внимание. Моя мать просто жаждет познакомиться с внучкой. Теперь я начинаю думать, что и с тобой тоже, и все становятся еще запутаннее. Леди Кассиопея никогда не видела Панси, поразился Гарри. Увы, Патрокл кивнул и побарабанил пальцами по столешнице. Все эти годы моя мать жила во Франции, и до недавнего времени дела семьи ее мало интересовали. Гарри, ты ведь знаешь, что мы дальние родственники. Гарри почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он безмолвно помотал головой. «Моя мать и твоя бабушка Дария были родными сестрами. Вы с Панси, троюродные брат и сестра, шестая степень родства 43. У нас это тоже считается дальним родством, в том числе генетически. Коэффициент инбриндинга всего 325%. Это крайне мало. Обычно законодательно ограничивается коэффициент более 25%. Для волшебников это пресловутая седьмая вода на киселе. Все чистокровные семьи имеют общих предков. Даже на вашем потоке в Хогвартсе у тебя есть другая дальняя родня. Тот же Драко Малфой, наследник Лонгботтом и вся семья Уизли. Хотя как раз это не повод для гордости. Все вы связаны через Блэков. Эта семья была довольно многочисленной. Сейчас от нее почти ничего не осталось. Последний мужчина рода сидит в Азкабане. Сириус Блэк, вдруг понял Гарри, и у него во рту пересохло. Он не только мой крестный, но и родственник. Да, удивленно сказал Патрокл. Откуда ты знаешь, что он твой крестный? Драко рассказал, Гарри ответил бездумно, потому что у него в голове кружился целый вихрь отрывочных мыслей. Они с Панси и Драко родственники, а Поликсена, неужели она его тетя, пускай и не родная? Что если он сможет все-таки поселиться у кого-то из них, и почему никто не забрал у Дурсли? Гарри прекрасно помнил свой собственный, причем весьма логичный ответ на этот вопрос, который он дал Панси еще в поезде. Никто не отдал бы героя на воспитание пожирателем смерти, но иррациональным образом ему все равно стало обидно. «Я начинаю думать, что маман пробует возродить свою семью», — тем временем сказал Патрокл. «Она, урожденная Блэк, у них остались только старики, и ее поведение наводит меня на мысль, что она ищет нового молодого наследника. Беда в том, что все вы, кроме Уизли, последние в своем роду, но мать никогда не остановит свой выбор на предателях крови. Разве я или Панси можем наследовать за Блэками?» – удивился Гарри. «А Мордрит его знает», – неожиданно тяжело вздохнул мистер Паркинсон и откинулся на спинку стула. «Такой ситуации, как с Блэками, не бывало очень давно. Налицо юридический казус. Законный наследник пропал без вести еще с десяток лет назад, его отстраненный от наследования старший брат жив, но в тюрьме, а женщины давно вышли замуж и ушли в другие роды. Идеального, интуитивно понятного претендента нет, так что теоретически на наследство может заявить права любой, в ком течет хоть капля нужной крови. Я так думаю, ваши позиции примерно одинаковы, а значит, маман может подобрать наследника себе по вкусу. Судя по вопросам, ей хочется выбрать сильного мага, вероятно, это желание исходит из знаменитой Блэковской гордыни. Вы их не любите, проницательно заметил Гарри, и Патрокл поморщился. Я их терпеть не могу, признался он, доверительно понизив голос, и Гарри оценил его откровенность. Но с Блэками всегда приходилось считаться, и, как видишь, даже сейчас остатки этого гадючего рода продолжают мутить воду. Они помолчали, думая каждый о своем. «Я полагал, Панси станет леди Паркинсон после вас», — наконец сказал Гарри, вспоминая объяснение Драко. «Разве она может стать и леди Блэк тоже, объединить две семьи?» «В том-то и дело, что нет», — покачал головой Патрокл, снова задумчиво барабаня пальцами по столу. «Она должна будет выбрать. Я так думаю, маман хочет встретиться с Персефоной, чтобы склонить ее на свою сторону. Что при этом станет с родом Паркинсон, семьей ее мужа и сына? Ей, как настоящий Блэк, наплевать. Если ты решишь заявить свою кандидатуру, то тоже потеряешь право на фамилию Поттер. Эта семья исчезнет, растворится в небытии. Многие поколения твоих предков будут выброшены на свалку истории, будто их и вовсе не было». Патрокл помолчал и продолжил, его голос чуть дрогнул. «Я бы так не смог». В Хогвартс возвращались в странном настроении. Гарри был погружен в свои мысли, да и Поликсене не особо хотелось разговаривать. Встреча лицом к лицу с матушкой предсказуемо выбила ее из колеи. Она с нетерпением отсчитывала минуты до того момента, когда можно будет наконец перейти на магловскую сторону, ослабить строгий ошейник на собственной шее и забыть о долге, обязанностях и всевозможных загадках до самого утра понедельника. «Держись, герой», — сказала Поликсена на прощание, когда сняла с них спанси-трансфигурацию и крепко обняла неожиданно прильнувшую к боку племянницу. Обычно та не искала ласки. «Если что, у вас всех есть сквозные зеркала, сразу связывайтесь со мной, но знайте, я рассчитываю на спокойное окончание семестра. Сосредоточьтесь на экзаменах, научитесь играть в плюй камни, устраивайте пикники у озера. Просто будьте детьми, эта чудесная пора долго не продлится». Драко важно кивнул, и Поликсена улыбнулась ему. Хороший мальчишка получился у Малфоев. Она вспомнила, как скрывала их с Нарциссой в Меннере после ареста Люция и как они с Панси играли вместе. Уже тогда Драко был прекрасным принцем в миниатюре, да и вырастет наверняка писаным красавцем, с такими-то родителями. Повезет все-таки будущей супруге. Дети направились в башню, а она проследила за ними взглядом и решила навестить Севера. Надо же отчитаться о проделанной работе, в конце концов, план был его авторства. Северус молча наблюдал за тем, как непривычно нервная Поликсена ворошит непроверенные домашние работы у него на столе. Поттер вернулся в Хогвартс, идея сработала на отлично, так откуда эти рваные жесты, этот бегающий взгляд, ты всегда так выглядишь, одержав сокрушительную победу, скептически спросил Северус, когда очередным неловким движением Паркинсон чуть не столкнула чернильницу. Только когда эту победу омрачает что-то еще, фыркнула Поликсена, признавая свое странное поведение. «Слушай, Север, тебе не надоело сидеть в Хаге целыми днями? Ты вообще хоть куда-то выходишь?» «Выхожу», — он скрестил руки на груди в неосознанной попытке защититься от неприятной правды. Заметил, и сам на себя разозлился. «В косой, например, или порчу романтические уикенды Люциусу с Нарциссой. Ну и еще кое-куда, но об этом Паркинсон знать совсем не обязательно. Люблю пугать малфоевских павлинов», — внезапно призналась Поликсена, вскидывая на него глаза. В этот момент она казалась странно уязвимой, такой ее Северус еще не видел. С детства, как вижу эти их длинные, волочащиеся по земле хвосты, сразу включается охотничий инстинкт. Он немного подумал, сопоставляя факты. «Точно, Патрокл наверняка часто бывал у друга и брал тебя с собой», наконец медленно сказал Северус, и Поликсена кивнула. «Почему они поссорились? Люций не любит об этом говорить». «Я знаю только, что он жутко обижен. Как поссорились, так и помирились». Она деланно безразлично пожала плечами, и Северус ощутил вспышку раздражения, но тут же подавил эмоции. «Не сейчас, нельзя опять ее спугнуть». Поликсена тут же добавила извиняющимся тоном. «Это дела рода, Север, даже двух, и я не вправе обсуждать их с тобой. Могу только сказать, что Люций простил Патрокла, так что на то, чтобы испортить Малфоим выходные, теперь образовалась очередь». Северус задумался. Он был рад за друга, но что-то все равно больно кольнуло его изнутри. «Так что у меня к тебе неприличное предложение», медленно, будто колеблясь, сказала Поликсена. Махнули в лютный. «А, Север, накупим запрещенных ингредиентов и темномагических фолиантов, съедим дрянной стейк подальше от любопытных глаз, а потом приглашаю в ненавистный тебе магдловский мир. Отметим удачно проведенную операцию. И что мы там будем делать?» Против воли Северус почувствовал заинтересованность. «Применять на магдлах знания искупленных темномагических фолиантов? А ты знаешь толк в чистокровных развлечениях?» Ее глаза смеялись. «Нет, всего лишь завалимся в один бар в центре, я там часто бываю». Он не стал расспрашивать дальше, потому что и так было очевидно. Поликсене одиноко и тошно, накануне что-то, или кто-то, разбередило ей душу. И теперь она пытается хоть как-то прийти в равновесие. Северус быстро взвесил все за и против. Вошедший враж Люций перетаскал ему половину библиотеки, но нужная книга так и не нашлась, а Каролину он уже ни о чем не спросит. Он начинал терять терпение. Северус сделает еще одну, последнюю попытку разговорить эту упрямицу, убедить ее поделиться воспоминаниями. Ну а если Поликсена откажется, придется переходить к плану. Он давно подготовился, однако все тянул. Ждал удачный момент, надеясь решить дело миром, но время идет и надо ковать железо, пока горячо. «Ну давай», — наконец решил Северус, в глубине души презирая себя. «Только мне нужно кое-что взять с собой, подожди снаружи». Звучит интригующе, ухмыльнулась Поликсена. «Ладно, Север, только долго не копайся. Приключения не ждут». В ее избранном магдловском баре было, как всегда, людно, но она привычно проскользила сквозь толпу, ведя за собой Северуса, и вошла в свою любимую отдельную комнату. Поликсена давным-давно вырезала на двери ножом рунную цепочку и теперь наслаждалась заслуженным покоем, Для маглов этого столика с уютными диванчиками вокруг не существовало. Амулет с заглушкой дарил отдых от громкой ритмичной музыки. А если ей хотелось выпить или с кем-то познакомиться, Поликсена просто выходила наружу и шла к барной стойке или прямиком на танцпол. Вся эта штука здорово нарушала статуты секретности, но если честно, ей было давно плевать на условности. «Жди здесь», — скомандовала Поликсена, усаживая Севера на диван. «Я быстро. Что будешь? Выбери на свой вкус». Он махнул рукой и осторожно отклонился назад, будто деревянный. Поликсена только головой покачала. Как не умел отдыхать, так, видно, и не научится. Видеть Севера здесь было странным, одновременно неуместным и правильным, и было легко забыть обо всех «но», хотя бы на один вечер. Когда они выпили по рюмке принесенной ею текилы, Поликсена блаженно прикрыла глаза, но тут же напряглась от ощущения чужого взгляда, прожигавшего даже сквозь веки. «Если ты надеешься меня спаить и разговорить, ничего не выйдет, я крепкая», — честно предупредила она, открывая глаза и наливая себе еще. «Я не теряю надежды», — хмыкнул Северус, но потом посерьезнел и заговорил медленно и веско, тяжело роняя слова. «Поликсена, мы с тобой взрослые люди. Я хочу знать, каким было мое прошлое. Я все равно узнаю, так или иначе, но ты можешь значительно облегчить нам обоим жизнь, если перестанешь принимать за меня решения. Что бы там ни случилось, я имею право знать. Ты не знаешь, о чем просишь. Многие знания, многие печали, очень умная пословица. Я бы целовала руки тому, кто стер бы память мне», — проворчала Поликсена. «Мерлин, Север, ну чем так плоха твоя нынешняя жизнь? Ты декан целого дома, мастер зельеварения. Спорим, ты пожалеешь, если начнешь копаться в том, что забыл?» «Спорим», — ядовито усмехнулся он, — «не пожалею. Так что, мне надоели эти игры. Я в последний раз прошу по-хорошему. Аво, какой ты грозный!» — восхитилась Поликсена. «Север, ты меня не прочитаешь, у меня отличный амулет, и его не пробил еще ни один лигилемент, даже лорд. Все, вернемся к этому разговору позже, сейчас я настроена кутить. Драклы, а лимона-то нам маловато дали, пойду еще принесу». Вернувшись, Поликсена с удовольствием отметила, что друг слегка расслабился и даже воротник расстегнул. «Ну вот, так-то лучше, а то выглядел, как чопорный англиканский пастор в пучине разврата. Поехали». Они почти синхронно опрокинули в себя содержимое рюмок, и Поликсена почувствовала, как по жилам растекается приятное тепло. «Она жива», — пришло привычное осознание откуда-то изнутри, то самое, за которым Поликсена раз за разом возвращалась в магловские забегаловки. Уцелела тогда, в войне, в отличие от Регулуса, от Эвана, от Сандра Ивери и многих прочих, и жива до сих пор. Красива и молода, в ее венах струится горячая кровь, руки и ноги на месте, а не как у Мордридова Грюма, и она не в Азкабане, где нет ни света, ни тепла, ни даже хороших снов, в которые можно убежать от страха и холода. Настоящая счастливица. Она горько усмехнулась и укусила лимон, скулы свело. «Так что там с Поттером? Будет жить», — отмахнулась Поликсена. Она пока не настолько доверяла Северусу, чтобы делиться своими догадками. Одержимости нет, зрение Гиппократ ему поправил, так что летом мальчишку ждет дуэльный зал, и я в наставниках, он же ни Драккла не знает. «Север, куда же ты смотрел?» — помолчав, добавила Поликсена то, что давно уже крутилось на языке. «Сын твоей любимой женщины, и вдруг в приживалках у маглов. Можно подумать, у меня был выбор», — проворчал он. «Я, морально неустойчивый элемент, Альбус не отдал бы мне героя». Поликсена пожала плечами. «Ну, целый факультет он тебе как-то доверил. Впрочем, я никогда его толком не понимала. Цели лорда были хотя бы понятны, а вот чего пытался добиться Дамблдор, это недоступно для моего скромного ума». «Для моего тоже», — хмыкнул Северус, и это было так до боли знакомо, что ей вдруг живо вспомнились школьные годы и то, как они сидели вместе за одной партой, делали уроки в библиотеке и ходили в Хагсмит втроем. Ее охватила волна нежности и теплоты по отношению к этому человеку. «Как в старые добрые времена, а?» — доброжелательно улыбнулась Поликсена и налила себе еще. «Правда, тогда мы пили сливочное пиво, а не текилу. Впрочем, ближе к выпуску я попыталась стащить у отца фляжку с огневиски, но меня поймал матушкин эльф и строго отчитал. Дерри». Патрокл был настроен очень решительно, и она понимала брата, но старого домовика все равно было жаль. «Мы часто проводили время вместе, да?» — спросил Север, хищно подаваясь вперед. «Расскажи мне что-нибудь. Помню, как мы ходили на берег Черного озера, к тому старому дубу, о котором говорили, что он помнит основателей, с ностальгией произнесла Поликсена, обхватывая себя руками. У Кара был такой зачарованный термос и еще плед, и мы там сидели допоздна под согревающими чарами, учились, смеялись, и я заплетала Каролине волосы. А тебе однажды ранним летом сплела венок из одуванчиков, и мы говорили, что это корона принцев, но потом он куда-то делся, наверное, выбросили, а я хотела сохранить его на память. Она поразилась тому, как легко эти полузабытые картины вставали перед глазами и какими яркими казались, будто и не было долгих лет разлуки. «Мы скоро так ревновали тебя, Кэванс», — усмехнулась Поликсена. «По-дружески, конечно, порой на тебя находила, и ты глаз от нее оторвать не мог, все таскался за ней хвостом, за своей богиней. Мы пытались втолковать, что с девушками надо совсем по-другому, но ты ей слушать не желал, а она смеялась за твоей спиной, Север, и нам было за тебя так обидно. Ты правильно сделал, что после пятого курса перестал выставлять себя на посмешище». Поликсена замолчала. Проклятый пятый курс, проклятое лето, изменившее абсолютно все. Она не любила о нем вспоминать, но Северус был такой понимающий и внимательный, такой свой, что слова будто сами просились наружу. «Помню, как ты высмеивала Ивери за то, что он все таскал мне букеты красных роз», — фыркнула Поликсена. «Какой же ты был злой на язык, Мерлин Всеблагой! Видно, мстил мне за нелюбовь к твоей рыжей королеве. Я смотреть на него потом не могла без смеха. Жаль Александра, неплохой был парень, хоть и тот еще ловелас. Расскажи мне о Каролине. Кара была лучшей из нас троих», — незамедлительно ответила Поликсена и прищурилась. В полумраке комнаты выражение лица друга было сложно рассмотреть. Было неожиданно легко и просто говорить с ним вот так, почти напрямую. «Она была как солнечный свет, как очаг зимой. Подобрала нас с тобой на третьем курсе, неприкаянных, словно бездомных котят, обогрела своим теплом, научила дружить как следует, так, как дружат нормальные люди, а не такие, как мы. Кара вроде бы и молчала всегда, была такая тихая, но умела говорить одними глазами. Не знаю, как какой-то паршивый облевеец сумел стереть ее глаза из твоей памяти». Поликсена хмыкнула, откидываясь на спинку дивана и машинально крутя в пальцах соломинку. Ее лучшая и единственная подруга, ее случайная жертва, та, ради кого она стольким поступилась. Вспоминалось все не то. Неизбежная тишина, когда разговор заходил о человеке, по которому они обе скучали, то, какой хрупкой была Кара внешне и внутренне, и то, что в отличие от Панси, Поликсена так и не получила ни единого письма из-за грани, а хотелось вспомнить совсем другое. Время, когда они были не разлей вода, когда все было таким простым и понятным. «Они были такие синие-синие, как озеро», — продолжила Поликсена вслух. «Панси похожа на мать, не внешностью, а целостностью, что ли. Видит Мерлин, я не заслуживаю ее растить. Как она умерла?» Слакхорн говорил, фамильное проклятие. «Это правда?» Северус наклонился вперед, весь напряженный, словно гончий пес, напавший на след. Поликсена дружелюбно улыбнулась другу и отсалютовала пустой рюмкой. Странно, и почему она так отчаянно пыталась все это скрыть? Боялась за него, жалела, хотела уберечь от невыносимого груза вины, но ведь очевидно же, что Север свой в доску, точь в точь как раньше. Слакхорн ничего толком не знает. «Мы ее убили», — доверительно сказала она, наклонившись через стол, и Северус отшатнулся. «Что, мы с тобой убили нашу лучшую подругу?» Почти по слогам повторила Поликсена и неожиданно для себя рассмеялась. «Мордрит, ну почему это так забавно звучит? Мы не хотели, конечно, это был несчастный случай», торопливо пояснила она, «но с того проклятого дня я каждое утро просыпаюсь и как дура надеюсь, что все это – просто страшный сон. Мы осиротили Панси еще до ее рождения, эта Каролина должна была воспитывать дочку, я так себе замена. Патрокл так и не простил меня до конца, а тебя он просто ненавидит. А Панси не говори, она ничего не знает. Я все хочу рассказать ей, а потом думаю, что если она отдалится, я трусиха, Север». На глаза навернулись слезы, и Поликсена быстро и решительно вытерла их тыльной стороной руки. «Забористая сегодня текила», задумчиво сказала она, беря в руки бутылку и пристально рассматривая содержимое на свет. «Ты себя как, нормально чувствуешь? Голова немного кружится», с готовностью подтвердил Северус, и в глазах двоится. «Странно. Значит, больше не пьем. Стареем, друг мой», ностальгически вздохнула Поликсена. Глаза слипались, будто в них налили клея, и она поморгала и начала неудержимо зевать. «Если мы не виделись 11 лет, А Каролина умерла 5 лет назад, что-то тут не сходится, Поликсена, вкрадчиво проговорил Север этим своим проклятым бархатным тоном и подсел ближе, поймал ее взгляд. Ну же, расскажи мне подробнее, ты ведь знаешь, что можешь мне полностью доверять. Была дуэль, пробормотала она, откидываясь головой на спинку дивана, и мимолетом удивилась тому, как сильно ее развезло. Тем страннее было то, что язык не путался, напротив, повиновался с удивительной готовностью. И мы расколотили защитные амулеты. Барьер не выдержал, и заклинание срикошетило. Редкий случай, в Мунга только головой покачали. Кара выжила, но что-то внутри сломалось. Колдомедики давали всего несколько лет. Я до сих пор не знаю, чье именно заклинание это было. Мы ведь сражались насмерть, Север. Точнее, ты сражался насмерть, а я все жалела тебя, дурака. Поликсена хмыкнула и постаралась сесть ровнее. Мордрит, да что со мной такое? Как так вышло, что я сражался с тобой? Тут же спросил Северус, будто куда-то спешил. Из-за чего была дуэль? Ну же, Поликсена, я твой друг, ты можешь мне все рассказать. Почему мы с тобой сражались? Не могу, с сожалением развела руками Поликсена. Почему-то было обидно до слез, что она не может поделиться хотя бы этим. Это не мой секрет, Север, не мучай меня. Дела рода, я же говорила. Мне кажется, тебе мешает амулет от Лигеллименции. Давай-ка я помогу его снять. Северус неожиданно оказался еще ближе, совсем близко, и она почувствовала, как чужие пальцы накрыли ее собственные и в таком захвате осторожно потянули шнурок вверх 44. Если есть амулет, защищающий от чтения мыслей, имеет смысл добавить в него защиту от снятия чужими руками. Это не золотая пуля, но все-таки дополнительный уровень защиты носителя. Она инстинктивно схватилась за висевшую на шнурке витую ракушку, и мирно спавшая интуиция вдруг завопила дурным голосом. Поликсена вскочила с места, резко разрывая дистанцию, и оттолкнула Северуса. «Ты меня опоил!» — обвиняюще воскликнула она, наставляя на него палочку. В глазах двоилось, а ноги едва держали. «Что это было?» «Мой проявитель яда в 45, амулет, предупреждающий носителя о наличии яда в еде или питье. Не знаю, есть ли в каноне, но мне кажется очень логичным существование такого типа амулетов. Молчит, что за дрянь ты мне подлил. Ничего удивительного, что молчит. Это не яд», — проворчал Снейп, медленно поднимая руки вверх. Виноватым он не выглядел, все как всегда. Зелье доверия, оно же вкрадчивое Елей Григория 46, канонный перевод ужасен, так что я перевела иначе. Https Harry Potter Fandom Comru Wiki D0% D95% D0% BB D0% B5% D0% B9% D0% BD D0% B0% D1% 8F D1% 81% D0% BC D0% B0% D0% B7% D0% BA D0% B0 D0% 93% D1% 80% D0% B8% D0% B3% D0% BD1% 80% D0% B8% D1% 8F. Оно даже не запрещено. Мне плохо, процедила Поликсена, кляня себя за доверчивость. Нашла тоже с кем пить. Его наверняка нельзя мешать с алкоголем. Ты же Дракклав Зельевар, ты что, не знаешь собственный предмет? Да можно его совсем мешать, фыркнул Северус, но она заметила, что он встревожился и подобрался. «Видно, у тебя индивидуальная непереносимость. Садись обратно, сейчас я дам антидот. Я больше ничего у тебя из рук не возьму». Отравитель, отрезала Поликсена и, пошатываясь и не сводя с него палочки, попятилась к выходу. Побег не удался. Каким-то неясным образом Северус оказался рядом, и она все же позволила усадить себя на диван. Знакомые руки запрокинули ей голову назад и опустошили в рот флакончик с мерзко пахнущей жижей. «Дыши», — строго сказал Северус где-то за пределами ее зрения. «Раз-два, вдох-выдох. Надеюсь, ты доволен», — пробормотала Поликсена, закрывая глаза, ее невыносимо клонило в сон. «Теперь ты знаешь, поздравляю, не смей снова уходить в запой, слышишь?» Он что-то тихо ответил, но Поликсена уже не слушала, потому что ее сознание капля по капле утекало прочь, в страну снов, где ярко и ласково светило солнце, теплый ветерок вызывал рябь на воде, и Каролина улыбалась им одними глазами, синими, как озеро в летний день, а потом плела счастливой панси венок из одуванчиков. Очнулась Поликсена в незнакомом месте. Широкая кровать под темно-зеленым бархатным балдахином с серебряным шитьем, стены, украшенные панелями из темного дерева, тут и там эмблемы коронованных змей, но в остальном обстановка почти спартанская. Больше в комнате никого не было, а ее палочка оказалась намертво зажата в кулаке, рефлексы никуда не денешь. Деканские покои, спальня, констатировала Поликсена, подумав и хорошенько оглядевшись. Интересно, как он ее сюда притащил, камином, и как спрятал от посторонних глаз, левитация вместе с дезиллюминационным, или разжился где-то мантией-невидимкой, как всегда в сложных обстоятельствах. Поликсена только развеселилась. Знали бы ученики, какова тайная жизнь нелюдимого декана Слизерина. Под покровом ночи он таскает в свое гнусное логово невинных барышень. Она поколебалась, но все-таки заглянула под одеяло, чего и стоило ожидать, одета. Не то чтобы Поликсена в чем-то подозревала Северуса, она еще в школе поняла, что тот однолюб и будет страдать по своей зазнобе до гроба, но все же не хотелось, чтобы бывший друг видел ее без одежды даже в медицинских целях. Помедлив, Поликсена села на кровати и, откинув одеяло, поставила ноги на пол. Голова закружилась, и на пороге, как по команде, возник Север. Отрепался, что моей чести ничего не угрожает, не преминула поддеть она, и друг, все-таки бывший, или уже нынешний, закатил глаза и своим коронным жестом скрестил руки на груди. Так и знала, что воспользуешься оказией и затащишь меня в постель. Учти, теперь тебе, как честному человеку, придется жениться. Поликсена всегда поддевала его на эту тему, знала, что Север без ума от другой, да и ее личные обстоятельства не изменились. Так уж устроен мир. Солнце встает на востоке, за зимой приходит весна, а Северус с ней страдает по девице, которая плевать на него хотела, и шуточки на грани фола не могли посоперничать с этими фактами жизни, зато здорово поднимали Поликсене настроение и помогали сместить фокус в сторону. Вот и сейчас, будто вернулись в славную пору отрочества. Хорошее было время, простое и понятное не чета последующим годам. «У тебя много шрамов», — заметил Северус, пропуская подколки мимо ушей, и прислонился правым плечом к дверному косяку. «Откуда?» — все-таки не утерпел и заглянул мне в декольте, через силу усмехнулась Поликсена, хотя по позвоночнику прошла дрожь. Она стыдилась этих шрамов, мрачных напоминаний о тех случаях, когда даже ее скорости не хватило, чтобы уцелеть. Часть из них так и не удалось свести, как, например, отметины от Сектумсимпры на левом боку, память о той роковой дуэли. «Я любопытный, а твои шрамы начинаются уже на предплечьях», — Северус усмехнулся и подошел ближе, на ходу доставая из кармана мантии флакон с зельем. «Подозреваю, это как-то связано с нашей дуэлью. Как это вышло? Я вообще был в курсе твоих бойцовских навыков, не хочешь отвечать, не надо, но я все равно рано или поздно узнаю. А сейчас пей, это укрепляющее. Надеюсь, на него у тебя аллергии нет?» Поликсена покачала головой, взяла флакончик, отвинтила тугую крышку и с подозрением принюхалась к содержимому. «Вроде похоже, Мерлин, Север», — пробормотала она, выпив зелье и вернув пустую емкость. «Неужели нельзя было договориться по-человечески? Вообще-то я должна на тебя злиться, коварный обманщик, но как ни странно, я даже рада, что теперь ты знаешь». Поликсена помолчала, прислушиваясь к себе. Было такое чувство, будто все эти годы ей не хватало разговора по душам именно с Севером и именно на эту тему. Внутри будто лопнул перезревший нарыв, причинявший столько страданий, столько боли, и появилась робкая надежда на исцеление. «Ладно, Драктлы с тобой, будь по-твоему», — поддалась она. «Я солью часть своих воспоминаний, в которых ты присутствуешь, но исключительно под обед. Я так понимаю, ты желаешь взглянуть и на дуэль тоже? Я бы не советовала, мне она снилась в кошмарах, хотя бой был знатный, не отнять». Северус задумался. «Если посмотрю все сразу, могу сойти с ума», — наконец неохотно сказал он. «Слишком большие различия между двумя версиями реальности. Нужно вводить понемногу, так что начни с первого курса». «До третьего мы почти не общались», — заметила Поликсена, прислоняясь боком к подушкам, все тело ломило. «Вряд ли тебе поможет лицезрение собственного гордого профиля на уроках. Давай тогда с третьего, я не в том положении, чтобы привередничать», — покладисто пожал плечами Северус. «И куда ты собралась? Оставайся здесь, сейчас 3:30 ночи, а твоему организму нужен отдых. Как можно? Нарочито ужаснулась Поликсена. «Испортить нам обоим репутацию? Я девица незамужняя и не могу находиться в чужой спальне без верной дуэни, Саппора». Поликсена дернулась в сторону, но измотанное тело не успело отреагировать, как надо, и она провалилась в обволакивающую бархатную черноту вне времени и пространства, мягкую, как мех норки. В этот раз ей не снилось ничего, и слава Мерлину. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, алое сердце. Машуя 345 угадала верно, некоторые умные мысли Патроку все-таки удосужился сформулировать. Примеры комнаты, где кутят север и пери. HTTPS менута йод WP Сантенту Плац Елементар Тхумпс Кафе Бар 37211P1E1 Анзмимс Фруи 23F1 Кузе 851 H00 ДК4 Q1 ПД 0833 МИ 5 Г йод ПГ. HTTPS WWW Ича Караоке Ру WP Сантенту Плац 2018 05 DSC 00106E1 Триллион 526 миллиардов 659 миллионов 901718 JPG. Ссылка на описание зелья для удобства. HTTPS хары под терфандом цомру вики d 0% 95% d 0% bb d 0% b 5% d 0% b 9% d 0% bd d 0% b 0% d 1% 8 f d 1% 81% d 0% bc d 0% b 0% d 0% b 7% d 0% b d 0% b 0 d 0% 93% d 1% 80% d 0% b 8% d 0% b 3% d 0% b d 1% 80% d 0% b 8% d 1% 8 f. Музыка, под которую Пери могла бы отрываться на танцполе в другой день. HTTPS www.youtube.com watch v1 fitspchmi. Интерлюдия. Северус и Поликсена. Июнь 1979 г. Примечание к части. Итак, мы начинаем заглядывать в прошлое Севера, край Поликсены. После долгих и мучительных размышлений и дебатов с командой я решила начать с той самой дуэли. Замечу, что это интерлюдия, не воспоминания Северуса или Поликсены, а, как в фильмах, флешбек. Пока что Северуса произошедшим тогда знает ровно то, что сказала ему Поликсена в баре. Музыка для создания атмосферы. HTTPS YOUTUBE X109WNL0T22. Северус вошел в фехтовальный зал вслед за важным домовиком в белоснежной наволочке. Он с интересом оглядывался по сторонам. Когда еще выдастся возможность побывать в мэноре одной из самых древних семей магической Британии? Темное дерево, резные панели на стенах и потолке, малахитовые овальные медальоны и розетки из мрамора с хризоберилами. Он хмыкнул, вспомнив лачугу папаши Тобиаса. Север любил магию за то, что она была великим уравнителем, как магловская чума. Магии было все равно, сколько золота пылится в сейфе Гринготтса, на какой факультет тебя распределила шляпа и красив ли ты лицом. Ей было плевать на древность фамилии и на личные качества. И на розетки с чертовыми хризоберилами ей было плевать тоже. Северус окончательно понял и принял это на пятом курсе, после унизительной сцены у озера, от одного воспоминания о которой пальцы начинали судорожно сжимать палочку. Всего Север вынес два ценных урока из того далекого жаркого дня. Во-первых, магия уравнивает всех. На шестом и седьмом курсах он оттачивал свои боевые навыки, как проклятый. Надежда на реванш окрыляла. Пускай у него не было наследства, статуса и смазливого лица, как у того же Сири, но недюжинная магическая сила уравнивала Севера с Блэком и Поттером, давала шанс отомстить и зубами выгрызть себе место в волшебном мире. Лорд понял это сразу, едва заглянул ему в глаза, и принял с распростертыми объятиями, они с Северусом были из одного теста. Во-вторых, благородство приводит к поражению. Мародеры напали на него из-под тишка и коварно воспользовались его собственным заклинанием. В тот день Северус наконец принял, что рыцарем на белом коне ему не быть, и впредь старался бить первым, без предупреждения и объявления войны. Отныне он поджидал мерзавцев у туалета, у квиддичной раздевалки, скрывался в тени, когда те возвращались со своих ночных подлунных прогулок. Север подлавливал их поодиночке, бил в спину и всегда добивал врага унизительным экспеллиармусом, а затем позволял выкупить палочку обратно. Отдать ее просто так было бы слишком благородно, а в эту игру он больше не играл. Так Северус накопил на лабораторный инвентарь, ставший ступенькой к званию мастера. Теперь эти жизненные уроки, которым он следовал, как религии, непостижимым образом привели его в фехтовальный зал паркинсонов. Сражаться за право узнать, может ли их с Каролиной дружба стать чем-то большим, против родного брата Поликсены, человека, который неоднократно спасал ему жизнь. Наверное, Северус был неблагодарным ублюдком, раз не отступился от невесты Паркинсона, но в реальной жизни благородные рыцари дохнут в драконьем брюхе, а не женятся на принцессах. В сторону благородства, ему смертельно надоело уступать. Паркинсон уже ждал на помосте. «Вы явились без секунданта», — сказал он скучающим тоном, но Северус расслышал скрытую насмешку. «Смело, но глупо. Мне некого было позвать». Север пожал плечами почти безразлично. Он бы обязательно попросил Поликсену, не сражайся с ее же братом, и эта мысль больно царапнула изнутри. «Где ваш секундант? Мне он не нужен», — Паркинсон склонил голову к плечу знакомым жестом, будто рассматривал его, как диковинное насекомое. Северус едва не вздрогнул. Поликсена делала очень похоже. Впрочем, она ведь родная сестра Патрокла, ничего удивительного. Купол уже активирован. Север осмотрелся. По углам площадки в пол были инкрустированы друзы аметиста, а в них амулеты. Будучи активированными одновременно, они создавали единый мощный щит, защищавший окружающих. «Даю тебе последний шанс», — неожиданно произнес Паркинсон. «Отступись, объяснись с Каролиной и откажись от притязаний на нее. Сейчас, пока мы не начали, я уже сказал вашей сестре, этому не бывать», — Северус покачал головой и встал в позицию. «Как знаешь, на счет три». Выкрикнул Север и атаковал. Северус не зря уважал Паркинсона как бойца, тот был стремителен и ловок, как кошка, и всегда умудрялся падать на лапы. Север даже подозревал его в анимаге. И двигался он по-кошачьи мягко, точь-в-точь как его сестра, будто танцуя под неслышную музыку. На мгновение Северус даже забыл, что они сражаются на дуэли и ради чего, настолько это было красиво, настолько правильно, будто вся его жизнь была лишь для того, чтобы привести его в этот зал и позволить сойтись в бою с этим человеком. Их схватка походила на смертельно прекрасный танец, и Север сам не заметил, как потерял себя в боевом азарте, пожалуй, впервые в жизни. Однако вскоре эйфория прошла, и к своему изумлению он понял, что Паркинсон сражается не в полную силу. Тот не ударил, когда Северус открылся, а потом еще и пропустил удачный момент для контратаки. Север насторожился. Патрокл что? Пытается его пощадить,